И я бегу. Он в меня трах. Я и остановился. А он к гонтарю. Тот еще только руку в карман, а этот почти в упор ему в живот. Я расстреляю мимо, второй мимо, а он ширк за тупичок. Оттуда в меня и бьет. Главное, зараза, до чего точно? Мишка катается там, Климбовская лежит. Гляжу, тот, ну, дружок Энтова, стал вставать, я в него. Упал. Тут постовой откуда-то взялся. Я кричу: «Давай, мол, браток, беги, звони в розыск, я пока отобьюсь. Ну, минут через пять вы». Ну, вот. «Наделал этот рыжий делов», — сказал Селезнев. «Значит, тебя в руку гонтаря совсем, уходя из второй бригады совсем, Климбовскую ранил?» «Товарищи», — сказал Клейн, «сейчас ваша бригада становится оперативной группой. Ночевать будете здесь. Пока у нас только неудачи. Но вот удача. Человек, которого взяли рядом с Климбовской. Он дважды ранен, но в сознании. Говорить отказался, потому как его напарник пытался вывести его из игры. Заключаю, что он теперь становится чрезвычайно опасным для них. Вполне возможно, что он не из их шайки, а бельнанят для убийства Климбовской, но знать о них он кое-что должен. Так что первый успех, пусть и добитый тяжелой ценой, у нас есть. Какие предложения?» «Надо было дом тот обыскать, откуда Климбовская вышла», — сказал Клыч. «Теперь как бы поздно не было. Селезнев, возьмите двух людей из второй бригады». «Вы проводите?» — кивнул Клейн раненому. «Действительно, странная связь. Почему они покушались на Климбовскую именно у этого дома?» «Идите, товарищи». Селезнев и раненый ушли. «Климбовская ранена не опасна», — сказал Клейн. «Завтра уже сможет говорить». «Очень странная комбинация. Очень странная. Зачем она им понадобилась?» «Впрочем, я подозреваю, зачем». «Когда Мишу хоронить будем?» — спросил Клыч. Клейн посмотрел на него, опустил голову. «Через два дня, Степан Спиридонович». Все помолчали. «Все!» Клейн встал и вышел. Клыч ушел за перегородку. Опять нависло молчание. В конце рабочего дня приехал Селезнев. «Убита, — сказал он, входя, — тяжелым предметом в висок Прасковья Моисеевна Кубрикова. Торговка». Клыч вышел из-за перегородки. Усы топорщились. Глаза блестели. «Бешеная собака», — сказал он. «Братишки, жизни надо не пожалеть, но такую гадину уничтожить». «А ему все равно вышки не миновать», — сказал Селезнев, садясь. «Вот и стреляет, режет». «А чего он эту-то?» — спросил Стас. «От нечего делать, что ли?» «Разгадка у Климбовской», — сказал Клыч. «Предполагаю, дело в ней. И вообще, не вмешивайся, эта деваха, неизвестно, как и куда нас бы увело. А сейчас, по всему видно, дело тянет к концу. Скоро будет ему амба». «Коту!» — усмехнулся Селезнев. «Возьми его вначале!» «Возьмем!» — сказал Клыч и обвел всех запавшими, горячечно-блестящими глазами. «Не знаю, кто останется жив, но этого дикого кота мы возьмем, братишки, и по всей форме представим правосудию. Вот тогда я посмотрю, как он повертится, сволочуга!» «Сначала надо взять, — сказал Селезнев, — а потом хлестаться».